Глава 67. Рейн. Не проси у шторма пощады. Проси у себя стойкости. Морская пословица. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Ветер хлестал меня по лицу, как лекарь, приводящий в чувство. Соленые брызги жгли глаза, ноздри щекотал запах смолы и гари. Море над нами ревело, глотая крики. Императорская эскадра уже догорала. Галеоны, украшенные золотом и уставленные баллистами, хороши для парадов, но не для настоящей войны. Черные драконы работали быстро. Срывали паруса одним взмахом крыла, ломали мачту у основания, вышибали доски из-под ног экипажа. Палубы стали скользкими. От крови, а не от воды. «Левее», — мысленно приказал я. «Носами в их правый фланг, без геройства». Две сотни черных драконов откликнулись мгновенно. Мы нырнули вдоль бортов под прикрытие мертвой зоны и ударили снизу. Два корабля попытались развернуться. Слишком поздно. «Достаточно», — решил я. «Теперь ко дворцу». Море осталось позади. Я не оглядывался. В бою нельзя смотреть на то, от чего болит сердце. Только в глаза противника. Только вперед. Над городом воздух стал холоднее. В центре высился дворец Алого Заката, острый как клинок. А над крышами кружили зеленые драконы, элитные дитты императора. Их строй был идеален. Круг, клин, трезубец. Так учили в академии. Так умирали на поле боя. Красиво, но предсказуемо. С востока подошла огненная стая. Впереди Аиса на своем золотистом драконе. Мы обменялись взглядами. Больше ничего не требовалось. Черные нависли над зелеными, отрезая им высоту и ветер. Огненные ударили между нами. Не сплошным потоком, а острыми пламенными лезвиями. Зеленые попытались уйти, мы прижали их сверху. «Левый фланг!» — крикнул я. «Под щиты, в запястье!» Получив точный удар кончиками крыльев, три императорских дитта потеряли контроль над копьями и рухнули. Их командир рванулся вверх. Я опустил край клина, его атака ушла в пустоту. «Жар белее», — велела Аиса своим драконам. «Осторожно», — предупредил я. «Мы не хотим спалить весь город». Один из драконов в хвосте моей стаи дрогнул, сошел с курса, увидев сплошной вражеский строй впереди. Киса взлетел повыше, выпустил в воздух облако дыма, обласкавшее черную чешую сородичей. Мы вновь стали единым целым. Но и зеленые не сдавались. Их правый фланг собрал клин. Щиты, копья, драконы прикрытия. Красиво. Но любой клин можно вышибить другим клином. «Огонь!» — крикнула Аиса. Пламя врезалось точно в связку знаменосцев. Черные навалились сверху. Клин рассыпался. Внезапно несколько зеленых в панике рванули к дворцу. Мы услышали, почему. На площади заговорили барабаны. Глухие, жестокие, без милосердия. Зрелище начиналось. Я обернулся к Аисе. По стенам. Не ковром, ступенями. Камень должен остаться цел. Мы прошли вдоль бастиона, прижав стрелков к зубцам. Солдаты императора внизу почувствовали, как над ними исчезло небо. «Считаем», — скомандовал я. «Раз, два, три, нырок!» Мы ворвались под их правый фланг. Вражеский строй развалился на три части. Одни бежали к площади, другие — в жилые кварталы, третьи — к нашей пехоте, где некроманты неотвратимо наступали. Анимасы прикрывали фланги, а ликареласы вытаскивали раненых. Сверху посыпались арбалетные болты. Огненные дали короткий импульс, железо расплавилось и дождем обрушилось на землю. Ударная волна отозвалась в ране от стрелы. Больно, но терпимо. Аиса подняла стаю. Лавина белого пламени обрушилась на вражеские шлемы. Зеленые превратились в черные точки и пар. Их строй перестал быть строем. Просто испуганная толпа. «Пусть бегут!» — крикнул я. «Преследуем только тех, кто контратакует!» Аиса кивнула. Сама сказала, без геройства. А эта девушка умела свое слово держать. Остатки зеленых потянулись к площади. Мы держали их в поле зрения, не давая развернуться. Сигнальные трубы столицы ревели, как звери. Огненные драконы стремились на запад. Там войска императора еще держали оборону. Поле боя, как и небо, пока оставалось за нами. Мы с Аисой парили в потоках южного ветра, решив дать краткий отдых крыльям наших вожаков. «Рейн», — строго сказала она, глядя куда-то поверх моего плеча. «Верни его в строй». Я обернулся. На горизонте над гаванью висел огромный темный дракон. Я нахмурился. «Все черные со мной». Я мысленно слышал каждого. Ни один не пропал, ни один не отстал. Так кто же это? Дракон медленно взмахнул крылом. И в этот момент я понял. Он не просто большой. Огромный, как морское чудовище. Размах его крыльев закрывал небо над целым кварталом. Чешуя, которую я сначала принял за черную, на солнце вспыхнула глубоким ледяным синим, цветом зимнего озера. «Этого еще не хватало», — прошептала Аиса. Я не ответил. В горле пересохло. Только один дракон в мире был такого размера. Только один носил эту чешую. Хет, бога-дракон. И он летел прямо на нас. Аиса мгновенно рванула вперед. Без слов, без колебаний. Она бросилась ему наперерез, встав между Хеттом и мной. Ее дракон расправил крылья, готовый принять удар. «Аиса, нет!» — крикнул я. Но она уже выпустила пламя, белое, ослепительное, способное расплавить сталь за мгновение. Огонь ударил в грудь бога-дракона, окутав его целиком. Хет даже не изменил траектории. Он прошел сквозь пламя, как будто оно просто дым. Не замедлился, не отреагировал, не взглянул на Аису. Он просто обогнул ее дракона. Плавно, почти лениво. И продолжил лететь вперед к столице. Аиса зависла в воздухе, ошеломленная. Я подлетел к ней. «Он не хотел нас убить», — тихо сказала она, не глядя на меня. «Но показал, что может». Ветер над городом стих. Даже трубы на площади замолчали. Хет опустил голову, сложил гигантские крылья и ушел в крутое пике.